Корейской Народно-Демократической Республики активизируется весенняя посадка деревьев. На территории места историко революционной славы в Мандинде, Сопке, Муран и других достопримечательностях Пхеньяна посажено более 3 800 000 деревьев. Жители провинции Северной Хуанхэ посадили на площади в 12 600 с лишним гектаров десятки миллионов деревьев. В провинции Каньвон за пару недель посажено более 20 000 000 деревьев, а в провинции Северный Хамгён в течение 3 недель посажено свыше 17 000 000 чансонских лиственниц, кедров и масличных каштанов. К концу марта в городе Нампо выполнен план весенней посадки деревьев, а в провинции Южной Хуанхэ весенняя посадка деревьев идет на завершающей стадии.